Впереди, растянув над водой длинный шлейф дыма и разгоняя буруны волн, по-прежнему не сбавляя ход, бежал эсминец с развивающейся на корме свастикой. Скоро уже должны были показаться и другие корабли. Дмитрий Николаевич, напрягая зрение, прошелся взглядом по горизонту и будто споткнулся о появившуюся вдалеке черную точку. Прикинув положение относительно эсминца, он догадался, что это и есть обнаруженный транспорт. На эсминце, вероятно, тоже увидели появившийся на горизонте дым и прибавили скорость. Корма скрылась в повалившем из трубы черном потоке гари, и эсминец начал удаляться. Гнаться за ним Дмитрий Николаевич не стал, хотя реактор мог обеспечить еще значительный процент оборотов. Очевидно, что развязка уже была рядом, и наблюдать за ней следовало со стороны. Вдруг от эсминца оторвался белый шар дыма и, исчезая, растворился в потоке набегающего ветра. Через несколько секунд дым повторился. Он успел повториться еще несколько раз, прежде чем командир догадался, что появляется он из ствола, вращающейся в носу башни. Приближаясь к транспорту, эсминец непрерывно вел огонь из носового орудия. Дмитрий Николаевич поочередно переводил глаз в перископа то на приближающийся транспорт вдалеке, то на плюющийся белыми хлопками эсминец. Пока на обстреливаемом корабле никаких результатов стрельбы видно не было. По докладам акустиков он даже прибавил ходу до 9 узлов и менял курс, петляя, смещаясь на север к берегам Ирландии. Взглянув на горизонт правее, командир заметил и третий корабль. Обозначив себя пока лишь столбом дыма, он шел наперерез пытающемуся убежать транспорту. Еще через 5 минут стал понятен итог этого преследования. Обреченное судно начало замедлять ход. Над палубой потянулись вверх языки пламени, черный дым встал, как выросший из моря гигантский гриб. Теперь 2 эсминца, подойдя на убойную дистанцию и взяв транспорт в клещи, безжалостно добивали его из всех орудий, как волки, загнавшие в угол беспомощную овцу. Вдоль бортов появились сброшенные на волны шлюпки. Командир обернулся, ища глазами спрятавшегося за спинами немца. — Доктор, пусть он еще раз посмотрит. Хочу услышать комментарий. Повиснув на тубусе и вращаясь всем телом с рефлексами профессионального подводника, Отто начал рассказывать, обращаясь к доктору. — Второй эсминец тоже наш. На кто именно, не вижу, далеко. Очевидно, на корабль, рискнувший идти в одиночку, их навел самолет-разведчик. Транспорт английский, типа «Эмпайр», водоизмещение 7000 тонн. Такому одних пушек мало. Думаю, сейчас его добьют торпедой. Замолчав на минуту, Отто внимательно что-то рассматривал, затем добавил. — Вижу британские «Харликейны». Командир, вам бы лучше уйти на глубину. С воздуха вас легко заметят и обстреляют. — Как ты интересно рассказываешь, — Дмитрий Николаевич отстранил в сторону немца. — Да и я погляжу. Теперь пушки на эсминцах молчали. Красными огоньками вспыхивали еле заметные стволы зениток. В небе действительно металось несколько темных точек. Вдруг над транспортом встал гигантский султан воды, смешанный с дымом и обломками корабля. Эхо далекого взрыва докатилось до лодки и отразилось легким толчком. — Все, спектакль окончен. Глубина 100 метров, — скомандовал командир. Он посмотрел на растерянную физиономию Сан-Саныча и сказал. — Вот так-то, замполит. Теперь думай, что народу скажешь. — А почему я? — А кто у нас инженер человеческих душ? А вот я страшно как хочу поговорить с одной очень умной головой. Мне кажется, я знаю, кому мы всем этим обязаны. — Профессор! — догадавшись, зло прошипел Сан Саныч. Ох, как у меня чешутся кулаки с ним поговорить по душам. Не возражаю, даже не против принять участие. Но сначала вот именно что поговорить. Командир устало посмотрел на застывшие лица окружающих и добавил. Ну, что вы на меня смотрите? Разберемся, всем расскажем. Сейчас займите свои места по боевому расписанию. Замполит, а ты задержись на минутку. Дождавшись, когда они остались одни, командир спросил. Сон Саныч, что ты знаешь о войне? Замполит задумался, силясь вспомнить хоть что-нибудь из фильмов и книжек. Затем начал неуверенно перечислять. Про Сталинград знаю. Про блокаду питерскую слышал, про Штирлица видел. А, вот еще, я про войну на севере занятия с матросами проводил. Не густо. То-то и оно, что мы войну только по фильмам и знаем. Да считаем, что если она и была, так только под Прохоровкой, да под Москвой. А ведь она еще и в Атлантике была, в Средиземном море и Африке. Ты, Сан Саныч, среди экипажа порасспрашивай. Вдруг кто грамотный в истории войны найдется? Нам сейчас, ох, как уроки истории пригодились бы, любая информация. Мы ведь ничего о своих людях толком и не знаем. Только и можем, что карточки с выговорами заполнять. А то, что доктор на немецком говорит не хуже, чем на русском, этого никто не знал. Так что давай, Сан Саныч, кукунись в историю, и нас просветишь. Командир, мысль одна появилась. У нас ведь здоровенная подшивка газет на «Страже Заполярья» есть. Там часто статьи про войну проскакивали. Вот-вот, займись. А мы пока с нашим ученым-профессором обсудим, как нам обратно вернуться. Да поскорее. Пока мы от кого-нибудь пробоину не схлопотали. Здесь, я смотрю, не слишком церемонятся-то ни те, ни другие.